Глава 30. Мне понравилось, как я сказал Максу, кто я такой, чтобы время работало на меня. Я помню, как я впервые почувствовал время. Мне было немного лет, 9 или 10. Летом в августе я сидел во дворе. Мы с родителями уже вернулись с отдыха в родной город, а мои друзья еще нет. Во дворе было тихо и пусто. Деревья покачивались, листья на них были большие, трава пыльная и высокая. Стояла жара. Даже в городе стрекотали кузнечики. Я сидел на скамейке и скучал. Потом я посмотрел в небо. Оно было просто голубое, без облаков. Высокое летнее небо. В нем таял след от самолета. А еще другой самолет пересекал небо надо мной и оставлял свой белый след. Я опустил глаза и принялся ковырять пальцем скамейку. От нее было приятно отколупывать краску. Я вспомнил, что скамейку красили в прошлом году, тоже летом. Мы с друзьями стояли и смотрели, как пожилой худой дяденька медленно красит ее, и она чудесным образом превращается из грязно-зеленой в синюю. А теперь я сидел и легко отколупывал целые лепестки, уже потрескавшейся и постаревшей синей краски. Когда я снова поднял глаза в небо, самолет уже пролетел и оставил белый след, а старый след распался на куски и почти растаял. Я почувствовал, как движется время. Скоро пойдут дожди, потом зима, потом будет таять снег. Я понял, что мне это не нравится, что от этого становится невесело. И еще я понял, что я с этим сделать ничего не могу, но на следы от самолетов смотреть приятно. Я это запомнил отчетливо, потому что это понял и почувствовал тот я, который не меняется. Там на скамейке сидел тот же самый я, что стоял, слушал песню и плакал. Все остальное во мне менялось. Вес, рост, интересы, желания, а что-то не менялось. И вот это что-то смогло почувствовать время, смогло полюбить эту песню и вообще полюбить. Мы еще немного посидели, выпили еще чаю, колу мне почему-то так и не принесли, но я не хотел о ней напоминать. Макс наотрез отказался ехать ко мне. Коньяк мы допить не смогли, осталась добрая треть бутылки, но уже не лезла. Потом мы расплатились, оставили щедрые чаевые и вышли на воздух. Фонарик и бутылка остались на столе. Своими движениями мы напоминали каких-то ракообразных в рыбном магазине, которые еще вполне живые, но их положили на лед, и им не особенно хочется привлекать себе внимание покупателей. Снег совсем прекратился. На парковке возле ресторана стояли три машины, в том числе и наш Мерседес. Его двигатель работал, в салоне горел свет. «Ну что, Саня, завтра?» «Вернее, уже сегодня. Спать буду часов до трех, если родственники позволят. Так поехали ко мне. Сколько я могу тебя уговаривать? Не упрямься, Макс». «Нет уж. На сегодня мне тебя хватит. Мне вообще на сегодня хватит. Кстати, а сколько будет стоить доехать отсюда, ну туда, ко мне?» Я сказал предельную сумму. Макс покивал головой. Протянул мне руку, я пожал ее. «Пока, Саня», сказал он. «Тебя довезут», он мотнул головой в сторону Мерседеса. «Проснусь, позвоню тебе. Держись». Он пошел в сторону Садового кольца, где было легче поймать машину. Мне так не хотелось расставаться с ним. Было странное ощущение, что мы больше не увидимся никогда. Макс медленно шел по снегу, а мне хотелось остановить его или пойти с ним. Он прошел шагов 15, остановился под уличным фонарем, открыл свой портфель, достал маленький сверток. Я узнал его. Это была недокуренная сигара, завернутая в салфетку. Он бросил сверток в снег, потом пошарил в портфель рукой и застегнул его. Макс бросил портфель на снег и пошел дальше. Он не отбросил портфель в сторону, он просто разжал пальцы. Портфель выпал из его рук, а он пошел к дороге. Я пошел было в другую сторону, приморозило. Я наглухо застегнул пальто и поднял воротник. Потом сделал несколько шагов, остановился и оглянулся на Мерседес. Постоял несколько секунд и зашагал к этому автомобилю. Через лобовое стекло я увидел, что Михаил спит за рулем. Он сидел в расстегнутом пальто, откинувшись на спинку сиденья. Голова его была запрокинута, рот приоткрыт, на руле лежала газета, на носу у него были маленькие очки. Я подумал еще немного и постучал в стекло кулаком. Он спал крепко, я постучал сильнее. Михаил вздрогнул всем телом, резко сел прямо. Он явно не сразу сообразил, где он и что происходит. Через мгновение он сорвал с лица очки и сел, как ни в чем не бывало. Так ведут себя молодые солдаты, застегнутые спящими на посту, или студенты, уснувшие на лекции. Дескать, я не спал. Я улыбнулся тому, что увидел. Я постучал еще раз. Он опустил стекло до середины. «Что вам нужно?» – холодно спросил он. «Чего вы хотите?» «Мне, собственно, ничего не нужно. Я ухожу. Максим так уже уехал. Я тоже собираюсь ехать домой. Увидел, что вы спите. Подумал, что вам, наверное, неприятно будет проснуться здесь. А нас нет». Я пожал плечами. «Вот решил вас разбудить и все. И больше ничего». Михаил потер лицо руками, отпил немного минеральной воды из бутылки. «У вас нет сигарет?» – спросил он. «Нет, я не курю». Он покивал головой. «Садитесь, я отвезу вас домой. Только заедем по дороге, я заправлюсь и куплю сигарет». «Извините, я с вами не поеду, это исключено». «Да не бойтесь вы, все равно. Я не боюсь, просто это точно ни на что не будет похоже. Сами подумайте». Я говорил очень спокойно. «Я сейчас еду домой. Правда, домой. Если вы не верите, можете, конечно, ехать за мной. Но лучше езжайте восвояси. А сигареты можете купить здесь. В ресторане продадут, если...» Он не дослушал меня. Темное стекло поднялось. Михаил выключил в машине свет и как бы исчез. Я снова пожал плечами, развернулся и пошел к проспекту ловить машину. Я шел, шел, но никто не преследовал меня. Глава последняя. Я поймал машину, и мы поехали по затихшему городу. Затихшему, в смысле уснувшему. Светящихся окон почти не осталось. Субботнее утро готовилось подарить Москве немного тишины и безлюдья. Снегоуборочные машины работали во всем городе. Когда мы проезжали по Якиманке, там на эвакуатор грузили истерзанный автомобиль «Вольво». На дороге везде виднелись осколки стекла и пятна от какой-то технической жидкости. Скорее всего, масло. «Страшная авария была», — сказал водитель. Он говорил сильным кавказским акцентом. «Человек 5 погибло сразу. Я сам чуть-чуть здесь не разбился. Страшно ездить стало. Все с ума сошли». Я посмотрел на него. Аккуратный такой, черноволосый мужчина лет 40. В машине сильно пахло каким-то сладким ароматизатором воздуха. На пальце у водителя был большой золотой перстень-печатка. Я отвернулся. Больше я уже не мог говорить. Я ехал домой. Все, что я смог сказать за сегодня, я уже сказал. Улицы были пустынны. Когда мы останавливались на светофорах, я оглядывался. Преследования не было. Я оглянулся так 3 раза, а дальше ехал спокойно. Хотя и без того был спокоен. Спасибо, все, что смог сказать я, когда расплачивался и выходил из машины. Я зашел домой и сразу вспомнил о своем обещании. Надо было сказать еще слова. Обязательно. Я набрал ее номер. Она ответила не сразу. Я разбудил ее. Она говорила хриплым, заспанным и каким-то беззащитным голосом. «Алло», — сказал я. «Ну вот я и дома. Все в порядке. Не волнуйся. Ты спала?» «Да, я уже спала. Прости, пожалуйста, но я только что добрался. Вот звоню, как обещал». «Спасибо. Я волновалась». «Ну что, я утром звоню?» «Конечно, только давай не очень рано». «Хорошо. Давай, кто первый проснется, тот и звонит. Но только не раньше 12, ладно?» «Договорились, милая. Целую. Прости за беспокойство. Целую. До сегодня». «До сегодня», — сказал я и отключился. Я сказал ей «милая». Я сказал это и не почувствовал, что произошло какое-то событие. Сказал спокойно. Это слово вылетело из меня легко. Я включил свет везде. Пальто оставил в прихожей, пиджак бросил в кресло с мыслью: надо не забыть вытряхнуть осколки фонарика из кармана. Я пошел в спальню к велотренажеру, чтобы повесить на него рубашку. Платок я уже снял с шеи и хотел его повесить там же. Я расстегивался на ходу. На велотренажере уже висела рубашка и не одна, а штуки 3, одна на другой. Надо устроить стирку, вяло подумал я. Вот воскресенье и устрою. У меня много рубашек, но в шкафу висела сейчас последняя, светло-розовая. Хорошая, но последняя. Я помнил, что утром заглянул в шкаф. Там были белая и розовые рубашки. Я взял белую, а про розовую подумал, что это будет слишком. Я редко носил ее, поэтому она и осталась последней. Теперь придется надеть, решил я. А что было еще делать? Она же была последняя чистая рубашка в моем доме. Остальные лежали в корзине возле стиральной машины в ванной комнате, висели на стульях, на велотренажере, Рубашку дольше одного дня не поносить. Больше дня никак. Может быть, кто-то носит, но я не могу. Я постоял несколько секунд, раздумывая. Потом повесил поверх несвежих рубах свой синий платок, а усталую замызганную белую рубашку я даже не повесил, а бросил ее. Когда чистил зубы, я вдруг замер со щеткой во рту и какое-то время безо всяких мыслей рассматривал свое лицо и туловище, которое отражалось в туалетном зеркале по пояс. Ничего. Не подумал, а скорее беззвучно сказал я. По утрам я почти никогда не заправляю постель. В воскресенье сменю белье, твердо решил я. Сбил подушку, встряхнул одеяло, выключил свет и лег. Тело не поверило такому счастью. Остался невыключенным свет в прихожей. Это было видно. Сначала я решил наплевать, но через минуту пошел выключать его. Хотелось уснуть без раздражения. В прихожей на полке я увидел телефон. Я взял его в руку, постоял и набрал Макса. Долго никто не отвечал. Потом я услышал сильно заспанный и сердитый женский голос. «Алло! Алло!» — сказала женщина. «Кто это? Говорите!» «Простите, а Максима я могу услышать?» «Вы с ума сошли? Вы знаете, который час?» «Извините, ради бога, я его друг. Я звоню на его номер, беспокоюсь, доехал ли он». «Доехал, доехал. Куда он денется? Спит вот одетый. Сейчас раздевать его буду. Вы весь дом перебудили, а ему хоть бы что. Спите тоже уже. Все в порядке с вашим драгоценным Максимом. А вы его тетя?» Для пущей верности спросил я. «Нет, я его дядя. Ну что вы глупости спрашиваете, молодой человек? Заканчивайте допрос. У вас все?» «Все, все. Спасибо. Извините, пожалуйста. Простите». «Все так все. До свидания». Пошли короткие гудки. Я лег в постель. Принял свою любимую позу. Подушка обняла мою голову. Одним глазом я взглянул на синий свет, который ложился на ткань наволочки. Падал из окна и ложился на подушку. Я закрыл глаз. С рассветом ветер усилился, унес песок, и этот летящий песок был похож на странный туман. Пришлось даже надеть специальные очки. Пока Макс спал, я подготовил отправку документов, добытых у врага и раненого разведчика. В моем взводе осталось 14 человек, я приказал уходить всем. Солдаты не понимали и отказывались оставлять меня, но я назначил старого сержанта старшим во взводе, приказал доставить важные документы любой ценой. Объяснил, что раненого нужно будет нести попеременно, а двигаться им придется очень быстро. Времени у них до того, как за ними выйдет погоня, часа 2-3, не больше. «К тому же пулемет всего один», — сказал я перед строем, — «так что нет смысла вам оставаться. Вы со своими карабинами тут много не навоюете. Ступайте и не думайте про меня». «А как же лейтенант?» — спросил сержант. «Пусть поспит еще. Он решил остаться. Если он так сказал, его отговорить бесполезно, а приказать я ему не могу». «Все, братцы, некогда больше болтать», — сказал я своим солдатам. «Ступайте, удачи». «Возьмите, сержант», — я сунул ему в руку конверт. «Здесь мой письменный приказ вам — отступать». Мы обнялись. Макс спал в палатке и не обращал внимания на то, как она громко хлопала на ветру. Я дал ему еще поспать, а потом разбудил его. Мы сварили кофе из остатков воды и пригоршней кофе. Получилось крепко. Мы молча выпили этот кофе. Потом я разлил виски в два маленьких походных стальных стаканчика. Мы закурили сигары и смаковали виски минут 10. Виски кончился, и мы пошли к пулемету. Ветер раздувал огоньки наших сигар и уносил дым моментально. На флагштоке бился флаг. От моей сигары оставалось сантиметра 3, когда сквозь завесу песка мы увидели тени наступающих. Они приближались. Я навел на них пулемет. Как-то жутковато было сделать первый выстрел. Макс похлопал меня по плечу. Я посмотрел на него. Он тоже докуривал сигару, держа окурок в левом углу рта. Он улыбался. Макс подмигнул мне, щелкнул карабином, вскинул его и деловито прицелился. Потом нажал на курок. Один силуэт упал. Тогда я нажал на гашетку пулемета. Наступающие сразу стали стрелять. Пули засвистели. Какие-то впивались мешки с песком, какие-то пролетали совсем близко. Мы стреляли. Макс редко, прицельно и точно. Я короткими очередями. Мои солдаты, те, что уходили, может быть, еще какое-то время слышали беспорядочную стрельбу. И среди этой неразберихи выделялись отдельные сухие выстрелы Максового карабина и жужжащие очереди моего пулемета. Некоторое время они могли это слышать, если ветер доносил до них звуки боя. Кто-то же должен был это слышать.